Глава 9. Отправка обоза с первой партией тростникового сахара, упакованного в крупные кувшины, и целая телега мелких емкостей под сахар прошла успешно. Тива свернулся обратно из города с докладом, почти не отдыхая в пути. Девушки с мужьями успешно заселились в 3 из 4 комнат на 2-м этаже. 4-я комната была переделана под рабочий кабинет. Говард пока остался с продавщицами для открытия магазина и небольшого контроля. Обещал вернуться через несколько дней, когда наладит торговлю. Скорее всего, оставит там управляющего из знакомых лиц. Мы с Миларой сегодня запускали 2-е производство около деревни Соты. Обучали новых работников и следили за процессом изготовления. Строителей увезли вчера к деревне Щелкачи на берег реки Быстринки. Там мы будем строить несколько зданий для заготовки рыбы, когда она пойдет на нерест. К этому моменту нужно, чтобы помещения были пригодны для эксплуатации. Бригадир заверил меня, что со строительством из камня они справятся не хуже, чем с деревом. Рыба — это всегда запах, вода, чешуя по всем стенам и грязь на полу. А керамическую плитку здесь точно еще никто не продает. Нам очень необходим камень, стойкий к воде и стиранию. И растворы, его держащие, тоже не должны бояться воды. Озвучила я свои требования. Если есть необходимость, растворы я могу вам помочь составить. Спасибо, леди Амалин. Есть такие камни, что тверды и воду не боятся. Из таких ваш замок сложен. А растворы мы сами составляем из гипса, золы и сжженной глины. Прочнее их еще не придумал никто. Действительно, замок же кто-то построил и явно сделал это основательно. Значит, кое-какие технологии здесь точно есть. И пусть дерево в замке уже требовало замены, каменные стены были ровными и без трещин. Займусь этим после строительства зданий для обработки рыбы, когда начнет появляться доход с продаж сахара. «Можно ли найти полированный камень для облицовки пола и стен?» — поинтересовалась я. «И как дорого мне это обойдется?» «Весь день мы потом потратили на расчет бутового камня для фундамента, кладки стен и облицовки пола и внутренних помещений. Материал мне обойдется дороже дерева, но оно того стоит». Мы запланировали построить коптильню, цех засолки рыбы и отдельное помещение для икры. Икра должна быть плотно упакована и подсолена. Это сезонный продукт, потому сбывать его нужно будет быстро, отправляя партии на следующий день после вылова. «Куда ручонки свои суешь?» — вскрикнул хатник, когда Милара решила пальцем потрогать горячий сироп, разлитый для остывания. «Обожжешься ведь, дуреха!» «А, демон изнанки!» — завизжала она в ответ, резко отскочив в сторону и прячась за меня. «Зачем пугаешь мою помощницу?» — рассмеялась я. «Знакомься, это наш домовой дух. Зовут Хатник. А это Милара». «И сам знаю», — перебил меня дух. «Сегодня он был совсем не в настроении. С чего бы это?» «Ансель». Последнее время мне все тяжелее не восхищаться ею. Графиня, что не кичится своим титулом. Женщина, что строга не только к своим людям, но и к самой себе. Девушка, что взвалила на свои плечи груз забот и с гордостью исполняет свой долг. Юная девчонка, что смеется так заразно, что трудно сдержать улыбку. Тенью хожу за ней, оберегая покой и разгоняя сгущающиеся тучи. Аука и Хатник мне помогают в меру своих сил. Старый учит ее магии почти каждый вечер, когда она не валится с ног от усталости. Мелкий лесовик предупреждает меня об угрозах. Его старший братец следит за поймами. Сегодня Хатник передал мне от лесовика, что к замку пробивается пара очередных заказных убийц. Прошлые 3 мешка мяса прибывали поодиночке. Сколько им проплатили, а главное, кто, спросить не удалось. Аука одного успел утопить, но поделился информацией о 2 других, появившихся в разное время и с разных сторон. Пришлось искать в заданных направлениях. Второй нашелся, но частично. Волки знатно поохотились. Третий напоролся на своих собратьев, промышляющих на дороге у границы с графством. Вся троица не принадлежала к нашим, да и не принял бы никто с гильдии заказ. Кто же так не любит девчонку? Молва о новой сладости разнеслась по городу, всколыхнув не только покупателей, но и авантюристов, жаждущих выведать рецепт нового продукта. Тому, кто сможет раздобыть секрет производства сахара, сулили несметные богатства, что подстегивало людей на глупости. Предупредил Алерта, но уговорил молчать, и также молча готовиться к более масштабным действиям вместе с двуликими. Братья теперь дежурят по очереди, а я чутко сплю в тенях покоев леди Амалин, пока она не видит и не знает ни о чем. «Завел в чащу их, как ты просил», — отчитался Аука. «Дальше твоя помощь надобна. Спасай нашу девочку, темный». «Спасу», — пообещал ему, растворяясь в тенях. Долго искать не пришлось. В сумерках начищенные заклепки отлично блестели, отражая пламя факелов. Подобрался ближе, подслушивая их разговор. «Может, ну ее, эту графиню?» — сказал тот, что повыше и покрупнее. «Даже если проберемся к ней, то выбраться вряд ли удастся». «Не дрейф. Лорд Арье же обещал, что как только устраним его родственницу, он заберет нас в личную охрану». Свято веря в слова заказчика, запротестовал второй рыжебородый. «Если умрет она, его мать будет единственной родственницей, кто унаследует графство. В наследство девка вступила уже, а про дедовы шахты с золотом даже и не вспомнила. Граф-то, ейный отец, тоже их после завала не восстанавливал», — вторил ему первый. «Может, туда пойдем, накопаем себе тихо на безбедную старость, и девка пусть жива будет. Все равно не вспомнит про них». Информация открывала новые перспективы для моей леди. Очень большие перспективы, учитывая ее магию. Нужно будет вызвать сюда тех, кто хотел остепениться и сможет защищать эту землю, усилить охрану леди Амалин и уже потом соваться к шахтам. Пока же нужно выяснить их расположение. «Доброй ночи вам, путники», — показался из теней, перепугав мужиков не на шутку. «Так где, говорите, находятся эти шахты?» «Дорин, мне кажется, или он настоящий эльф?» — спросил дрожащим голосом рыжебородый, потянувшись к короткому мечу. «Поиграем в игру». Я осклабился, направив кончик заговоренного кинжала ему в грудь. «Кто первый покажет мне, где находятся шахты, того я оставлю в живых. Лорд Арье отправил вас на убой, надеясь, что из десятков подосланных убийц хоть кто-то дотянется до графини. И ни одному еще не заплатил, потому что некому было». Мужики переглянулись и наперебой начали уверять меня, что точно знают, где шахты находятся. Клялись проводить и молили дать им убраться вдвоем. Ну, хоть не пытались жертвовать друг другом, уже хлеб. Значит, не настолько очерствели и согласились на эту работенку, скорее всего, по скудоумию, нежели по призванию. Оттянул бы мой наставник их сейчас палкой, да и оставил связанными в лесу, посадив со снятыми портками на муравейник, чтоб навсегда запомнили. Все зависит от того, что вы мне по пути поведаете про шахты и про планы лорда Арье, задал я тему разговору. Может статься, что у меня найдется для вас другое задание. Несостоявшиеся убийцы не пытались удрать, свято веря, что темный эльф их все равно настигнет. Это, конечно, было правдой. Они торопились показать место и избавиться, наконец, от липкого страха за свою жизнь. То-то же. Рядом со мной появились Тапио и Аука, вопросительно уставившись на меня с недоверием. Неужели решили, что веду их к замку? «Тапио, ты знаешь, где шахты с золотом находятся?» — спросил у старшенького. «Знаю», — спокойно ответил мне он. «И почему не рассказал о них леди Амалин?» — зашипел я на него. «Из-за них графиню преследуют». «Так она не спрашивала?» — флегматично пожал плечами Тапио. «Аука, ты сможешь меня проводить к этим шахтам?» Повернулся я к мелкому, игнорируя старшего духа за недальновидность. Он уверенно кивнул в ответ. И я решил больше не держать убийц в неведении, отпустив их с посланием для лорда Арье. Тапио исчез, выяснив для себя, что я не покушаюсь на графиню, и оставив со мной своего брата. Аука же вывел посланцев на прямую тропу в сторону заказчика и, убедившись, что горе-убийцы ступили на нее, закрыл с этой стороны, создав для нас новую. «В час обернемся. Зови утром графиню в поле на подпитку», — озвучил свои требования дух. Шахты действительно были засыпаны толстым слоем земли почти на входе, обвалены по самый верх. Интересно, почему дед графини и его сын не стали расчищать проходы? Жилы источились. Что-то мне подсказывало, нужно сообщить графине и попробовать освободить проход. Вернулись в замок почти к утру, но до пробуждения хозяйки замка я успел выспаться и составить в голове план разговора. Амалин. Проснувшись, еле успела привести себя в порядок и открыть дверь своих покоев, как чуть ли не нос к носу не столкнулась с Анселем. Почему-то узнав, что он спит с недавнего времени в тенях в моей спальне, я не стала раздражаться. Наоборот, этот факт придал мне спокойствие. Первые мысли были совсем дикими. А ну как услышать, что у леди тоже бывает вздутие живота из-за частых перекусов на бегу и разговоров во время трапезы, а ночью попа барыня, как говорится. Но по здравому измышлению решила, что если он испугается, то сам сбежит. Все мы люди, что уж тут поделать. Мой личный круглосуточный телохранитель был слегка взвинчен и нерешительно, даже нервно переминался с ноги на ногу. Опять какие-то родственники пожаловали. Град побил все зерно? Боги, да что случилось-то? Доброе утро, Ансель. Натянуто улыбнулась, заразившись от него этим невербальным нервозом. Есть какие-то новости? Хотел бы сообщить обо всем после завтрака, спохватился парень. Давай уж сейчас. Я остановилась, ожидая, когда он соберется с духом и начнет говорить, но нехотя призналась в нетерпении недосказанности, вернее, женском любопытстве. А то я не могу спокойно есть, гадая о теме разговора. Он сделал шаг вперед, почти склонившись к моему лицу, и тихо прошептал, чтобы никто не слышал. «Аука мне проговорился, что в вашем графстве есть золотоносные шахты, закрытые после обвала еще вашим дедом. Информация была из ряда вон впечатляющей. И родственница ваша с сыном не просто так приезжала. Они знают про выработки, но считают, что вы про них не вспомните, как забыл ваш отец. Далеко они находятся?» — спросила у Анселя. «В дне пути. Рядом есть деревня. В основном сейчас живут промыслом рыбы и мехов. Раньше трудились на добыче золота», — сообщил эльф. Я задумалась, стоит ли сейчас срываться в путь и кого оставить вместо себя. Милару точно брать с собой не следует. Нужно обсудить все с Хатником. Жаль, что Говард еще не приехал. За завтраком Сора напомнила мне, что через 2 недели у меня именины, на которые следует пригласить ближайших соседей и прочих важных людей. К сожалению, отказаться нет возможности. Если не приглашу, любопытство соседей все равно заставит наведаться в гости под разными предлогами. А так, вроде официально побывают. Терпеть это безобразие мне придется около недели, что очень притормозит все начинания, особенно в свете открывшихся обстоятельств. В итоге решили, что Алерт с Сорой останутся за главных. Милара вместе с экономкой будут пока заниматься делами замка, написанием и отправкой приглашений, а также подготовкой комнат. На всякий случай Тивос подстрахует и приедет за мной в случае непредвиденных обстоятельств. Мы же с Анселем и одним из двуликих по имени Део отправимся к шахтам. Его брат, Сэм, останется в охране замка. Он тоже рвался в сопровождение, но жребий выпал на того, что чаще выбирался с нами в поля с тростником. Эльфа я уже воспринимала рядом с собой по умолчанию. Вейда собрала нам пару больших корзин с провиантом и молилась Великой о благополучном возвращении на пару с Сорой. Милара была немного озадачена, что я спокойно оставила ее в замке. Хатник, как всегда, обещал присмотреть за всеми и передал, что на месте нас будет ждать Тапио. Аука появился в карете сразу после начала пути. Вид у него был сероватым, но несколько капель крови вернули ему бодрость и наглость. Я поговорил с горняком. «Это дух гор, он старый очень, давно живет», — поведал мне лесовик. «Шахту эту обвалили, потому что магов в семье не осталось». Горник заключал договор с твоим прадедом, и пока он делился магией, шахта стояла и была полна золотых жил. Он ждет тебя. «Выгодный обмен, ничего не скажешь», — приняла я информацию к сведению. «Ему нужно, как тебе сейчас?» Питание духов не вызывало во мне чувства дискомфорта или неправильности. Полезного от них было гораздо больше, чем несколько капель крови пару раз в неделю. Да и оттока магии не ощущалось совсем. Землю питать было гораздо тяжелее. Она, словно бездонная пропасть, могла поглотить сразу все, если бы я не ограничивала ее, когда делилась. Все-таки хатник — замечательный учитель. Но во время подпитки заметила один нюанс. В поймах, где землю питала река, магии на подпитку уходило в два раза больше. Видимо, вода имеет свойство гасить магию земли. «Капель пять хватит. Мы от магии не только силы берем, но и молодость. А так резко молодеть не полезно. Он скинет пару десятков, и хватит ему до следующей встречи. У него есть накопитель, куда можно нацедить крови впрок». Аука облизнулся и предложил. «Если поделишься еще, я могу открыть тропу до шахты. Так будет быстрее». Стоило ли говорить, что я воспользовалась этим предложением? Поездка сократилась до двух часов. Лесовик признался, что такую толпу тяжелее доставить, нежели одного человека. Там бы он управился за полчаса. Мой многострадальный палец вновь был героически стоек к проколу. Теперь у меня всегда была приколота острая булавка на такой случай. Не очень приятно, когда тебя кусают зубками, пусть и знакомые духи. Деревенька была небольшой и наполовину пустой. Староста деревни, глубокий старик, по малолетству переманивал опыт работы в этих шахтах и помнил еще моего прадеда. Основная часть людей разъехались в поисках лучшей жизни после обвала в шахте. Оставшиеся семьи — потомственные охотники и рыболовы, что и в те времена занимались этим промыслом. Несколько ребятишек разного возраста глазели на нас с любопытством. Достала им сладости из корзины и угостила. «Вымирает деревня потихоньку», — подслеповато уставился старик на меня. «Поговаривали, что шахты так просто не впустят абы кого. Вроде охраняет кто золото. Сколько ни пытались мужики расчистить, проку не было. Утром обратно все засыпано было. Плюнули, да сорвались с места кто куда. Нам нужно разместиться здесь на день-два, но, может, получится и чуть дольше», — обрисовала я проблему. «Рядом с моим есть пара пустующих домов. Внутри пыльно, я окликну женщин, они мигом приберут, леди», — прокряхтел староста. «Эй, Мит, зови мать сюда, и пусть других позовет». Мы договорились, что пока будет готовиться помещение для ночевки, я осмотрю шахты самостоятельно. Староста порывался было отправить со мной кого в проводники, но я заверила, что найду дорогу. Део, хмыкнув, пояснил, что оборотни и сами не промах. Тропы видят и чуют получше зверья. Хвалился, в общем, показывая себя перед прибежавшими женщинами, что поклонились мне и теперь внимательно слушали разговоры. Шахты действительно были завалены в 5 метрах от входа. Аука привел познакомиться горняка. Оказалось, это его говорящее имя. Выглядел он под стать своему занятию, мелкий, крепкий, избитый, с длинным крючковатым носом и темной, испещренной множеством морщин кожей. Возраст у духов, видимо, на состояние зубов не влиял совершенно. Что у хатника, что у ауки стапио, что у горника, блестели жемчугом мелкие острые иглы мелких зубов, внушая опасения. «Явилась обещанная кровь», — проворчал дух. «Вижу, что не удастся мне в этом столетии отправиться к великой на поклон. Опять работой завален буду». Последняя фраза прозвучала скорее с облегчением, нежели с обидой. Засиделся дух, охраняя свою вотчину. Заплесневел от безделья. А тут активности привалило, взбодрило старика. «Приветствую вас, уважаемый горник». Я наклонилась, протягивая блестящую красную каплю, проступившую в ранке на пальце. «Нам необходима ваша поддержка и присмотр. Угощайтесь». «Мягко стелишь», — отозвался дух. «Кабы потом жестко спать не пришлось». «Не ради своего личного блага стараюсь», — вздохнула я. «После смерти отца графство в упадок мачехой было загнано. Людей выручать надобно, потому и ищу пути для возрождения земель». «Знаю», — доходили слухи. Он слезнул каплю, сдавил кожу, снова слезнул, и так несколько раз. «Омолодиться надобно, дева, иначе в таком трухлявом виде я тебе только обуза. Бери, сколько надобно», — улыбнулась я. Аука предупредил про накопитель. «Скоро сюда приедет господин Говард с рабочими. Нужно, чтобы люди безопасно могли добывать золото». «Вечером с деревни клятву взять не забудь», — напомнил дух. «И отправлять кого будешь? Сначала артефактом привяжи к землям. Чужаки и раньше ходили, а теперь бегать вокруг будут. Жалеть их не стану. Так еще с прадедом твоим было оговорено». Я была полностью согласна с таким договором. Нечего тут колобродить и прибыль у людей отбирать. Я задержалась в деревне на продуктивных 3 дня. Аука передал Алерту и Сори через хатника о моей задержке. К концу 3-го дня, когда 5 оговоренных капелек крови превратились в грамм в 100 и работу до изнеможения, шахты были расчищены до самых жил, что золотой сетью струились вдоль стен. Горник принес откуда-то белоснежный мох, расселив его под потолком и на нем. «Он хорошо поглощает влагу и светится так, что фонарей не надобно», — рассказывал дух то, что я и так поняла, когда увидела. Внутри тоннелей и вправду стало светло настолько, что можно было разглядеть мелкие камушки от породы, лежащие под ногами. Вставить нитку в ушко иголки вряд ли получилось бы, а вот не запнуться и разглядеть своего соседа можно, не напрягая зрение. В конце одного из завалов мы нашли пару скелетов. Туннельная живность постаралась, или мышцы за столько лет исчезли самостоятельно, мне было неведомо. Стражи вынесли кости и попросили местных жителей провести ритуалы вознесения. Что самое интересное, все абсолютно мужчины ждали от меня какой-то другой реакции на скелеты. Мы во время стройки не такое находили. Даже как-то схрон старых советских бумажных денег нашли в старом чемодане, прикопанном в подвале развалившегося деревянного дома. Построили там неплохой особнячок, и из этих новых купюр с советским номиналом выложили полы в кабинете заказчика по его личной просьбе, залив их прозрачным эпоксидным полом. На мой взгляд, лучше бы смотрелись монеты одного номинала, чем бумага, но любая дурость за ваши деньги, как говорится. Истерику я не закатила, в обморок не упала и даже спокойно разговаривала, отчего даже привыкший к моему поведению Ансель как-то нервно начал на меня поглядывать. Сломала психику своему телохранителю, в общем. Домой возвращалась разбитая физически, но довольная морально. Староста пообещал подготовить пустующие, оставленные прежними хозяевами дома для работников шахты. Просил селить сюда сразу семьями, а обжиться деревенька поможет. со своей стороны пообещала отправить вместе с рабочими не только инструмент, но и провизии побольше, а в голове выделила отдельную полочку под задумки в контексте данной деревни. Она находилась у подножия горы, а значит, здесь можно поискать не только золото, но и драгоценные камни. Соответственно, нужно искать ювелиров и огранщиков, закупать инструменты. Это снова затраты, но первыми партиями добытого металла они окупятся. Можно организовать маленькую школу для подмастерьев, чтобы не только грамоту учили, но и профессию приобретали. Все это необходимо было обмозговать дома, в замке, там, где тепло и уютно, там, где пахнет свежей сдобой и теплыми разговорами, где в щели при открытой двери будет виднеться острое ушко и светлая коса подслушивающего наши переживания Анселя. «Если вы слишком устали, леди Амалин, я могу вас отнести в комнаты», — разбудило меня предложение Анселя. «Нас никто не увидит». «Где-то это уже было». Тихий, завораживающий голос эльфа, я что-то забывшее на его коленях. В этот раз сил не было птицей спорхнуть с его рук. К тому же мои почему-то крепко обвили его тело, зацепившись пальцами за ремень и никак не хотели освобождаться. «Я пронесу вас тенями», — снова предложил он, приподнимаясь с сиденья, так и не отпустив меня с рук. «Это безопасно». Свет резко померк, по лицу прошелся легкий ветерок, щекоча кожу шеи, и мы очутились в моих покоях, выходя откуда-то из угла около спальни, темного угла. «Так вот, как вы передвигаетесь, Ансель», — улыбнулась я устало. «Спасибо большое. И предупредите, пожалуйста, что я буду спать». «Как прикажете, леди», — ответил мне он, бережно опустив на постель. Ушел, прикрыв за собой дверь и даже не оборачиваясь. А я осталась сонная, уставшая, не в силах даже проявить хоть какую-то бурную реакцию на такое вторжение в личное пространство. Сняла платье, распустила косу и просто уснула, не став дожидаться ужина.